Во второй половине дня от голландского судна «Кандон-Бандунг» отчалила шлюпка, в которой находились следующие лица. Капитан Иван Тох, швед Йенсен, исландец Гудмундсен, финн Гиллимайнен и два сингалесских искателя жемчуга. Шлюпка взяла курс прямо на бухту Девил-Бей. В 3 часа, когда отлив достиг предела, капитан стоял на берегу, шлюпка крейсировала на расстоянии приблизительно 100 метров от побережья, высматривая акул, а оба сингалесских водолаза с ножами в руках ожидали команды. «Ну, сначала ты», — сказал капитан одному из них, кто был подлиннее. Голый сингалезец прыгнул в воду, пробежал несколько шагов по дну и нырнул. Капитан стал смотреть на часы. Через 4 минуты 20 секунд приблизительно в 60 метрах слева показалась из воды бронзовая голова. С непонятной торопливостью, словно цепенея от страха, сингалезец судорожно карабкался на скалы, держа в одной руке нож, а в другой — раковину. Капитан нахмурился. «Ну, в чем дело?» — резко спросил он. Сингалезец все еще цеплялся за скалы, не в силах вымолвить от ужаса ни слова. «Что случилось?» — крикнул капитан. «Саиб! Саиб!» — прохрипел сингалезец и, тяжело дыша, рухнул на песок. «Саиб! Саиб!» «Акулы!» «Джинны!» — простонал сингалезец. «Черти, господин! Тысячи, тысячи чертей!» Он надавил кулаками на глаза. «Сплошь черти, господин!» «Дай-ка раковину!» — приказал капитан и открыл ее ножом. В ней покоилась маленькая чистая жемчужина. «А больше ничего не нашел?» Сингалезец вынул еще 3 раковины из мешочка, висевшего у него на шее. «Там есть раковины, господин, но их стерегут черти. Они смотрели на меня, когда я срезал раковины». Его курчавые волосы от ужаса встали дыбом. «Саиб, Саиб, здесь и не надо!» Капитан открыл раковины. 2 оказались пустыми, а в третьей была жемчужина величиной с горошину, круглая, как шарик ртути. Капитан Ван Тох смотрел то на жемчужину, то на сингалезца, распростертого на земле. «Слушай, ты», — нерешительно сказал он, — «не попробуешь ли нырнуть еще разок?» Сингалезец безмолвно затряс головой. У капитана Иван Тоха так и чесался язык разразиться бранью, но, к своему удивлению, он заметил, что говорит тихо и почти мягко. «Не бойся, братец, а как выглядят эти черти?» «Как маленькие дети», — прошептал сингалезец. «У них сзади хвост, господин, а ростом они вот такие». Он показал рукой 120 сантиметров от земли. «Они стояли вокруг меня и смотрели, что я делаю. Их было много-много». Сингалезец весь дрожал. «Саиб, Саиб, не надо здесь!» Капитан Ван Тох задумался. «А что, моргают они нижними веками или как?» «Не знаю, господин», — пробормотал сингалезец. «Их там 10 тысяч!» Капитан оглянулся на другого сингалезца. Тот стоял метрах в 150 и равнодушно ждал команды, обхватив плечи руками. Впрочем, когда человек голый, то куда же ему девать руки, как не на собственные плечи? Капитан молча кивнул ему, и маленький сингалезец прыгнул в воду. Через 3 минуты 50 секунд он вынырнул, цепляясь за скалы трясущимися руками. «Вылезай!» — крикнул капитан, но, приглядевшись внимательней, помчался, прыгая по камням, к этим отчаянно цепляющимся рукам. Трудно было поверить, что такая массивная фигура может выделывать подобные пируэты. В последний миг он поймал сингалезца за руку и, пыхтя, вытащил из воды. Потом положил его на камни и отер себе пот со лба. Сингалезец лежал без движения. Одна голень у него была ободрана до костей, по-видимому, о камень, но других повреждений не обнаружилось. Капитан приподнял ему веки и увидел только белки закатившихся глаз. Ни раковин, ни ножа при нем не было. В этот момент шлюпка с экипажем подошла ближе к берегу. «Сэр!» — крикнул швед Йенсен. «Здесь акулы! Будете продолжать промысел?» «Нет», — ответил капитан. «Подъезжайте сюда и заберите обоих». «Посмотрите, сэр», — заметил Йенсен, когда они гребли обратно к судну. «Как здесь сразу стало мелко». «Отсюда тянется ровная отмель до самого берега», — показал он, тыкая веслом в воду. «Как будто под водой какая-то плотина». Только на судне маленький сингалезец пришел в себя. Он сидел, уткнув подбородок в колени и трясся всем телом. Капитан отослал всех прочь и уселся против него, широко расставив ноги. «Ну, выкладывай», — сказал он. «Что ты видел?» «Джинов, Саиб!» – прошептал маленький сингалезец. Теперь у него задрожали даже веки, и вся кожа на теле пошла мелкими пупырышками. Капитан Вантох сплюнул. «А как они выглядят?» «Как? Как?» Глаза сингалезца опять начали закатываться. Капитан Ивантох с неожиданным проворством дал ему две пощечины ладонью и тыльной стороной руки, чтобы привести его в себя. «Thanks, Саиб», – прошептал маленький сингалезец, и зрачки его снова выплыли из-под век. «Тебе лучше?» «Да, Саиб». «Были там раковины?» «Да, Саиб». Капитан Ивантох с большим терпением и обстоятельностью продолжал пристрастный допрос. «Да, там черти». «Сколько?» «Тысячи и тысячи, ростом с 10-летнего ребенка, Саиб, и почти совершенно черные. Они плавают в воде, а по дну ходят на двух ногах. На двух, Саиб, как вы или я, но при этом раскачиваются на ходу. Туда-сюда, туда-сюда, все время, туда-сюда. Да, Саиб, у них руки, как у людей. Нет, когтей у них нет никаких, скорее похожи на детские руки. Нет, Саиб, рогов и шерсти на теле нет. Да, хвосты есть, почти как у рыбы, только без плавников. А головы большие, круглые, как у батаков». Нет, они ничего не говорили, только как будто чмокали. Когда сингалезец срезал раковины на глубине приблизительно 16 метров, он почувствовал как бы прикосновение маленьких холодных пальцев к своей спине. Он оглянулся. Их столпилось вокруг него несколько сотен. Несколько сотен, Саиб! Они плавали или стояли на камнях и смотрели, что делает сингалезец. Он выронил и нож, и раковины, и поспешил выплыть на поверхность. При этом он наткнулся на нескольких чертей, которые плыли над ним, а что было потом, он уже не знает. Саиб. Капитан Ивантох задумчиво глядел на дрожащего маленького водолаза. «Этот малый, — сказал он себе, — теперь уже ни на что не годится. Пошлю его из Панданга домой на Цейлон». Ворча и пыхтя, отправился он в свою каюту. Там он высыпал из бумажного мешочка на стол две жемчужины. Одна была крохотная, как песчинка, другая величиной с горошину и отливала серебристо-розовым. Капитан голландского судна фыркнул себе под нос и вынул из шкафчика ирландское виски. К 6 часам вечера он снова приказал подать шлюпку и отправился в Кампонг, к тому же метису от Кубы и португальца. «Водки!» — сказал он, и это было единственное произнесенное им слово. Он сидел на веранде, крытой гофрированным железом, держал в толстых пальцах стакан из толстого стекла, пил, отплевывался и, прищурившись, поглядывал из-под косматых бровей на тощих кур, которые клевали неизвестно что на грязном вытоптанном дворике под пальмами. Метис остерегался вымолвить хоть слово и только наполнял стакан. Мало-помалу глаза капитана налились кровью, и пальцы стали плохо повиноваться ему. Были уже сумерки, когда он встал, подтягивая брюки. «Собираетесь спать, капитан?» — вежливо спросил метис от черта и дьявола. Капитан ткнул пальцем в пространство. «Хотел бы я посмотреть, — сказал он, — какие такие есть на свете черти, которых бы я еще не видал. Эй ты, где тут этот проклятый северо-запад?» «Там, — показал метис. — Куда вы, сэр?» «В пекло, — хмыкнул капитан Ивантох. — Загляну в Девил Бэй». В этот вечер и начались странности капитана Ивантоха. Он возвратился в Кампонг только к рассвету и, не проронив ни слова, отправился к себе на судно, где просидел, запершись в своей каюте до вечера. Это еще никому не показалось странным. Кандон Бандунг должен был погрузить кое-что из благодатных даров острова Танамасы. Копра, перец, камфора, каучук, пальмовое масло, табак и рабочая сила. Но когда капитану вечером доложили, что все товары погружены, он только засопел и произнес: «Шлюпку! В Кампонг!» И опять вернулся только с рассветом. Швед Янсен, который помогал ему подняться на борт, спросил его просто из вежливости: «Значит, сегодня отплываем, капитан?» Капитан резко обернулся, словно его укололи взад. «Тебе-то что?» — огрызнулся он. «Занимайся своими проклятыми делами!» В течение целого дня Кандон Бандунг в полной бездеятельности стоял на якоре в полумиле от берега Танамасы. Вечером капитан выкатился из своей каюты и сказал: «Шлюпку! В Кампонг!» Тщедушный грек Запатис уставился на него одним слепым и одним косым глазом. «Ребята!» — прокукарекал он. «Наш старик или завел там девчонку, или совсем спятил?» Швед Янсен нахмурился. «Тебе-то что?» — огрызнулся он на Запатиса. «Занимайся своими проклятыми делами!» Потом он сел с исландцем Гудмансоном в маленькую шлюпку и стал грести по направлению к Девил-Бэй. Они остановились за скалами и начали тихонько ждать, что будет дальше. По берегу залива расхаживал капитан. Казалось, что он кого-то поджидает. Время от времени он останавливался и как-то странно цыкал. «Смотри», — сказал Гудмансон и указал на море, ослепительно сверкавшее в багряном золоте заката. Йенсен насчитал 2, 3, 4, 6 острых, как лезвие плавников, двигавшихся по направлению к Девил-Бэй. «Господи!» — пробормотал Йенсен. «Ну и акулы же здесь!» То и дело одно из лезвий скрывалось. Над волнами взвивался хвост, и в воде начинало что-то сильно бурлить. Капитан И. Ван Тох вдруг неистово заметался по берегу, изрыгая проклятия и грозя кулаками в сторону акул. Наступили короткие тропические сумерки, и над островом всплыла луна. Йенсен взялся за весла и приблизился к берегу на расстоянии одного фарлонга. Капитан сидел на скале и цыкал. Что-то шевелилось вокруг него, но что именно, нельзя было различить. «Похоже на тюленей», — подумал Йенсен. «Только тюлени ползают иначе». Это выплывало из воды между скалами и топало по берегу, раскачиваясь из стороны в сторону, как пингвины. Йенсен бесшумно погрузил весла в воду и подъехал к капитану на пол фарлонга. «Ага, капитан что-то говорил, но сам черт не разобрал бы, что именно. Видимо, по-малайски или по-тамильски. Он размахивал руками, как будто бросал что-то этим тюленям. Но это не были тюлени, как убедился Йенсен, и тараторил не то по-китайски, не то по-малайски. В этот момент весло выскользнуло у Йенсена из рук и шлепнулось в воду. Капитан поднял голову, встал и сделал шагов 30 к воде. Блеснул огонь, раздался треск. Капитан палил из браунинга прямо по шлюпке. Почти в то же мгновение в бухте зашумело, забурлило, послышался плеск, словно в воду прыгало 1000 тюленей. Но Йенсен и Гудмансон уже налегли на весла и погнали свою шлюпку за ближайший выступ с такой быстротой, что только ветер свистел в ушах. Возвратившись на судно, они никому не обмолвились ни словом. Да, северяне умеют молчать. К утру вернулся капитан. Он был хмурый и злой, но не произнес ни звука. Только когда Йенсен помогал ему подняться на борт, две пары голубых глаз обменялись холодным, пытливым взглядом. «Йенсен», — сказал капитан. «Да, сэр». «Сегодня отплываем». «Да, сэр». «В Сурабае получите расчет». «Да, сэр». И все. В тот же день Кандон Бандунг вышел в Панданг. Из Панданга капитан Иван Тох отправил своему правлению в Амстердам посылку, застрахованную на 1200 фунтов стерлингов, и одновременно телеграфную просьбу о годичном отпуске, настоятельная необходимость ввиду состояния здоровья и тому подобное. После этого капитан слонялся по Пандангу, пока не нашел человека, которого искал. Это был дикарь с Борнео, дояк, которого английские туристы нанимали иногда, чтобы полюбоваться своеобразным зрелищем охоты на акул. Дояк работал еще по старинке, вооруженный одним только длинным ножом. Он был, по-видимому, людоед, но имел твердую таксу. 5 фунтов за акулу, кроме харчей. На него было страшно смотреть. Обе руки, грудь и бедра ободраны кожей акулы, а нос и уши украшены акульими зубами. Звали его Шарк. С этим дояком капитан Иван Тох отправился на остров Танамаса.